Глава вторая. Лиза. Я резко подрываюсь с кровати. Сколько времени? Какой сегодня день, год? Ого! Уже 7:30. Снова я проспала. Никанор Иванович с меня три шкуры сдерет. Бегом, бегом! У меня еще есть шанс отделаться минимальными потерями. Да уж, красотка, ничего не скажешь. Волосы сбились в один сплошной рыжий колтун. Под глазами следы от вчерашней плохо смытой туши, да еще и на щеке след от телефона, на котором меня угораздило уснуть. Эх, ну почему я не могу выглядеть столь же элегантно и утонченно, как в своих снах? Там я всегда такая леди-леди прям, любо-дорого посмотреть. Качаю головой. Размечталась Лизавета. Сны мои вообще вещь, заслуживающая особого внимания. Снятся они мне, сколько себя помню, с самого раннего детства, причем всегда в ночь с воскресенья на понедельник, чем очень мне мешают, между прочим, потому что я настолько погружаюсь в мир в своей голове, что не могу вовремя вынырнуть оттуда. Мне всегда хочется еще и еще новых подробностей. Так что опаздывать везде и всюду в первый день рабочей недели – это уже моя своеобразная фишка. Да, согласна, таким обычно не хвастаются, а тщательно скрывают. Но детский психолог, милейшая женщина Анна Петровна, внушила мне одну непреложную истину. Себя надо принимать такой, какая есть, и гордиться всеми достоинствами и недостатками, не выделяя что-то одно. Да, вот такой вот интересный психолог. Вообще-то мама повела меня к ней в надежде на то, что та сможет избавить меня от странных снов, к которым очень уж я болезненно, по ее мнению, привязалась. Но Анне Петровне удалось только научить принимать себя такой, какая я есть. Тоже очень полезный навык, между прочим. А другим взрослым я довольно быстро научилась не сообщать о том, что у меня творится в голове, и уж тем более, что снилось сегодня ночью. Ну их, мало ли, не понравилась бы маме работа со мной Анны Петровны, куда бы она меня дальше отправила? А если бы решила наведаться к самым настоящим психиатрам? Нет уж, увольте. Таким, как они, и за всю жизнь не докажешь, что с психикой у тебя все нормально. Из дома выбегаю, дожевывая привычный бутерброд с картонной колбасой. А что вы хотели? Живу я одна. Готовить полезную кашу по утрам не для кого. Здоровье и фигура пока позволяют питаться как попало. Тем и радуюсь. «Привет, Витя!» Здороваюсь со своим ставшим уже постоянным понедельничным таксистом. «Как дела? Как Настя?» «Привет, Лизок!» «Да как Настя? Цветет и пахнет только без меня!» Отвечает мне хмуро парень. Настя – это давнишняя неразделенная любовь Виктора. Он все мечтает о ней, вздыхает. Мне вот рассказал всю подноготную – что, где, как и с кем. Но сам не решается сделать ни шага навстречу. Бывает и так. И ведь не страшный парень, все при нем. Не гопник какой-нибудь. И в театр сходить может точно так же, как и в кино. Однако ж в любовных делах робеет Аки-Агнец, причем только с прекрасной Настей. «Сколько раз я тебе говорила, что нужно действовать, а ты?» «Ах!» – машу рукой в сторону парня. «Но как действовать? Я уже и цветы дарил, и в кино звал», – возмущается Виктор. «Слышала я, как ты звал. Если б не знала тебя лично, ни за что бы не поверила бы, что это был ты». Парень грустно вздыхает. «Эй! Куда прешь? Не видишь у меня главное!» Сигналит кому-то, активно жестикулируя. «Значит, надо действовать по-другому». С видом умного философа изрекаю я, совершенно не обращая внимания на перебранку парня. «Игнорировать! Точно, игнорировать!» «И что мне это даст? Я долго к ней не подходил и толку». Виктору удается наконец-то миновать опасных автомобилистов и двинуться дальше по утреннему городу. «Нет, не так, будто тебя нет вовсе, а так, будто тебя для нее нет. Чувствуешь разницу?» «М-м-м, Надо обставить все таким образом, будто бы ты у противоположного пола на расхват. И тогда она непременно тобой заинтересуется. Уже начинаю вдохновенно рисовать в голове план действий. Эх, Лизок, Лизок, тебя бы пристроить в надежные руки, а то все в облаках витаешь. Совсем постарчески причитает таксист. Да ну тебя, не обижаюсь я. Сколько с меня? Нисколько. Ты мне друг и психоанализ вон какой постоянно проводишь. А я ведь даже не спросил у тебя, как выходные прошли. Брось, я не могу лишать тебя заработка. Этот разговор у нас состоялся уже не единожды. Витя решил, что он не может брать с меня деньги за извоз, а я решила, что не могу принять от него такой широкий жест. Не то чтобы я была феминисткой и не любила, когда за меня платят мужчины на свидание. Но то на свидание. А тут приятель, который тратит на тебя свое рабочее время. В итоге я молча оставляю примерно половину необходимой суммы на заднем сидении и удаляюсь к себе в офис. Все равно для моего скромного бюджета экономия и совесть спокойна, что не лишаю заработка парня. Уф, 9:05. По моим личным меркам я сегодня эталон пунктуальности. Надеюсь, мой начальник думает так же.